Ну или сразу с агентством по отлову особо опасных монстров. Уверен, здесь есть и такое. Требовалось выиграть время. И я знал, как именно. Так, господа, претензии понятны. Мы честный рот и готовы пойти навстречу. Поэтому закроем магазины до разрешения вопросов. Максим, что ты творишь? Прошипел мне на ухо отец. Ты понимаешь, что простой убьет все наше дело. Мы сюда вложили такие деньги, что сотню лет из долгов не выберемся. Просто доверься мне, шепнул я ему. Час, максимум два, и все закончится. Отец что-то прошипел себе под нос, но кивнул. Дураком он не был и понимал, что стандартными способами мы из ситуации не выберемся. А вот с чем у меня проблем не было, так это с нестандартными решениями. Мы не можем уйти, буркнула рыжая женщина в поношенном костюме. Со всем уважением, ваше благородие, но мы на работе, и проверка не завершена. Мы и наши люди никуда не уйдут. Наши люди, значит, я верно предположил, эти проверяющие, не рядовые сотрудники, не крупные шишки, скорее кто-то на уровне начальников отделов, и проверяющие в остальных магазинах подчиняются именно им. Это можно повернуть в мою пользу, а я и не прошу вас никуда уходить. У нас есть прекрасно оборудованная подсобка, там есть чай, печенье, шоколад. Отец поймал мой взгляд и все понял. Тут же повернулся к стоящим за спиной гвардейцам рода и дал нужные распоряжения. Два тренированных бойца на перегонки бросились в магазин. Уверен, таких заданий, как покупка вкусняшек, они на службе еще не получали. Молодой человек, если вы думаете, что можете купить нас дешевыми сладостями, то сильно заблуждаетесь. Усач из технического агентства был ожидаемо недоволен. А кто говорит про дешевые? Я улыбнулся. Вообще-то я предлагаю вам баночку отличного меда из бреши. Проверяющие уставились на меня такими глазами, как будто я только что сказал, что буду бесплатно раздавать всем желающим золотые слитки. Хотя это я еще поскромничал. Мед из бреши считался настоящей редкостью. И стоил, если не больше, то уж точно немногим меньше золота. Чтобы все точно сработало, я вложил немного силы в голос, никакого грубого воздействия, так, небольшое понуждающее воздействие, все сработало, ну, от такого не откажемся. Усач выразил общее мнение, работа работой, но когда мы еще такого метка попробуем, вот именно, предложение уникальное и действует только сейчас, прошу проследовать в подсобку. Все проверяющие дружно направились в заданном направлении, при этом предупредили подчиненных в других магазинах, чтобы они тоже временно приостановили проверку. В это время у моего дракоши случилась настоящая паническая атака. Следопыт, это предательство. Ты не можешь раздавать мой мед направо и налево каким-то незнакомым людям. Просто не имеешь права. Это нарушение прав драконов. Он носился по убежищу, не находя себе места. Эй, мохнатый, ты кое-что забыл. Кыш ничего не забывает. Спорное утверждение. Из твоей ушастой головы вылетело, что мед не твой, он мой. Твоя там только часть, я ее тебе подарил и на нее не претендую. Твои запасы меня вообще мало интересуют. Просто дай мне сотый из моего запаса и не паникуй. А много надо? Голос дракончика звучал спокойнее, но теперь в нем появились вороватые нотки. Так, ты что, уже начал подъедать и мою часть? Конечно же нет, следопыт, возмутился оскорбленный питомец. Просто пару раз ошибся и случайно прихватил соту другую. За такие признания я, по-хорошему, должен был устроить ему приличную взбучку. Но времени на это не было. Разберемся потом. Просто давай что есть. Спустя две минуты я поставил банку меда рядом с остальными вкусностями. Баночка была небольшая, но глаза у проверяющих заблестели. Еще бы, это же настоящее богатство. А еще чертовски вкусно. Они принялись наслаждаться едой. Мешать я им не стал и оставил их одних. За час, в течение которого банка была уничтожена подчистую, я сделал все необходимое. Когда проверяющие вышли, мы с отцом встречали их в идеально чистом помещении. Мы с главой рода и сотрудники магазина были все в мыле. Зато все нарушения, на которые жаловались проверяющие, были устранены. Господа, как отобедали? Благодарим, ваше благородие. Все было вкусно. Усач вежливо улыбнулся. Тут же принял самый суровый вид. Но не рассчитывайте, что мы будем проверять вас мягче положенного. А я и не рассчитываю. К тому же у нас все чисто. Запускайте свои приборы, можете в этом убедиться. Усатый нахмурился. Достал из сумки оборудование, запустил его и нахмурился еще больше. Странно, излучение куда-то исчезло. Он подошел к ноутбуку, и программное обеспечение изменилось. Я наблюдал за ним с улыбкой. Усатый мог искать сколько угодно и ничего не найти. За время, пока они кушали мед, черепах отлично поработал. Он исправил все настройки. Придраться было абсолютно ни к чему. Остальные проверяющие тем временем тоже обнаружили, что оснований для обвинений больше не было. Лидия не просто так оставалась на связи. Она внимательно слушала все их претензии. А потом, когда они ушли, продиктовала мне, что и как можно исправить. «Ваше благородие, это ничего не меняет». Рыжая женщина сурово посмотрела прямо на меня. В соответствии с пунктом 2 положения о проверках нарушения были обнаружены. Мы обязаны закрыть магазин, а ничего подобного. Я хищно оскалился в ответ. Наступало время главного аттракциона. Согласно подпункту ее пункта 3343 статьи 734 Государственного кодекса, в случае устранения возникших претензий проверяемое лицо имеет право на... Я выдавал законной судебную практику строку за строкой, абзац за абзацем, страница за страницей, причем уверенно и с выражением. Все, включая отца, смотрели на меня молча, с широко распахнутыми глазами. Думаю, если бы я у них на глазах превратился в розового единорога, они и то удивились бы меньше. Они дослушали меня до конца, до самой последней строчки. Я не сбился ни разу. Правда, и не понял буквально ни единого аргумента. Это и не требовалось. Главное, что эффект был достигнут. Максим, это великолепно. Лидия все еще была на связи. К мобифону была подключена гарнитура, и она слышала каждое мое слово. И как ты только все запомнил. Я ухмыльнулся. Великолепная память – одно из важных проявлений дара следопыта. Обычно мы ее используем для запоминания карты ориентирования на местности. Но, в случае чего... Выучить пару страниц мудреного текста за несколько минут я тоже могу. На проверяющих моя речь произвела впечатление. Они переглянулись. Так-то господин барон прав. Усатый проверяющий выглядел смущенным. Как я понимаю, все в порядке. Мы не имеем права ничего сделать. Прохор Семенович, это не важно. Вы же не хуже меня знаете, что у нас приказ дожимать до конца. Если мы будем действовать по закону, то начальство нас по головке не погладит. Рыжая дама, кажется, захмелела от меда и сейчас говорила то, что говорить в присутствии посторонних точно не следовало. Поняв, что она только что сказала, проверяющая замолчала и испуганно посмотрела на меня. Я улыбался фирменной улыбкой, напоминающей волчий оскал. Они все попали в подготовленную ловушку. Причем уже давно. Господа, я понимаю, что к нам вы пришли по заказу. У вас работа и приказ, все такое. Осуждать вас не стану, только предупрежу, что если вы не отстанете от нашего рода, причем немедленно, то вы все дружно пойдете в тюрьму. На каком это основании? Рыжая не унималась. Тратить время на слова я не стал. Черепах по моему мысленному приказу включил проектор. На стене появилась видеозапись. На ней за столом в нашей подсобке восседали все проверяющие в полном составе. На столе перед ними лежали пачки денег, драгоценности, пакеты с неопределенным порошком и даже несколько запрещенных боевых артефактов. Короче говоря, такой набор, от одного взгляда на который к ним возникало множество вопросов. Все-таки граф Шаров неплохо нам заплатил за проверку рода Ястребовых, на видео произнес усатый проверяющий. Если мы посадим барона в тюрьму, то заплатит еще больше, согласилась с ним рыжая. Они все посмотрели на меня, но ведь этого не было. Ну, было или не было, решать не вам, а суду. Я улыбнулся так, что они все одновременно вздрогнули. Как думаете, каким будет решение с такими доказательствами? Разумеется, вся запись была фальшивкой от начала и до конца, но фальшивкой невероятно талантливой. У черепаха обнаружился настоящий дар к созданию видеозаписей. Он взял реальную запись с камеры в подсобке и в считанные минуты дорисовал все, что мне требовалось. Даже голоса. И те оказались почти как настоящие. От настоящей ни запись было не отличить. По крайней мере, на первый взгляд. Недостаток способности черепаха заключался в том, что при детальном магическом изучении понять, что запись фальшивая, было проще простого. Так что реально направить ее в суд или в жандармерию я бы не смог. Но вот как следует запугать ей и без того сбитых с толку людей, это пожалуйста. Проверяющие переглянулись. Ваше благородие. Усач нервно откашлялся. Какие у вас будут условия? Больше никакого вмешательства в дела рода. Если Шаров или кто-то еще придет к вам с просьбой на нас надавить, сразу бегите ко мне, иначе. Иначе эти записи окажутся где следует. Ну а вы уедете в тюрьму лет на 50, Последняя цифра была явным перебором, но зато красиво звучала и произвела нужный эффект. Проверяющие снова переглянулись. Но наше начальство будет настаивать, а это меня уже не волнует. Хотите быть на свободе, убедите их, что у Ястребовых искать нечего. Разговор иссяк сам собой. Проверяющие поняли, что я ни в чем не отступлю, а также что выбора у них нет. Понурив головы, они покинули магазин. Никаких предписаний и штрафов нам, разумеется, выставлено не было. Отец молча подошел ко мне и крепко сжал мою руку. «Максим, ты снова нас спасаешь», — он замялся. «Ни за что. Хочешь сказать что-то еще?» «Хочу. Но давай потом. Самое время открывать магазин». Отец развил бурную деятельность. Ожидавшие открытия продавцы приготовились к возобновлению работы. Времени прошло немного, так что был шанс, что первый день окажется не таким провальным, как мы ожидали. Я же оставаться здесь больше не планировал. Прямо сейчас в Петербурге Шаров пытался отобрать мою брешь. Я собирался ему помешать, и у меня был кое-какой план. Выскочив на улицу, я сразу заметил стоящий на другой стороне дороги автомобиль с тонированными стеклами. Сидящие там парни пытались не привлекать внимания, но я их уже увидел и сделал нужные выводы. Водитель запаниковал. Он повернул руль, ударил по педали газа и на полной скорости полетел прямо на меня. Глава 9. Автомобиль рванул с места и на полной скорости помчался прямо на вышедшего из магазина рода барона Ястребова. «Ты что делаешь, идиот?» — прокричал сидящий на заднем сиденье худой мужчина в очках. «Ты нас что, убить хочешь? Мы должны разозлить Ястребова, а не убиться сами. Не ссы, интеллигент». Сидящий за рулем бритый налысо крепыш по кличке Буйвол усмехнулся. «Не буду я его давить. Реакция у меня отличная. Сейчас остановлюсь прямо у него. Твой Ястребов выбесится так, что мама не горюй». До застывшего прямо на дороге Максима Ястребова оставались считанные метры. Буйвол ожидал, что тот рванет в сторону или попытается еще как-то уйти от столкновения. Но Ястребов ничего не делал, только с любопытством смотрел на приближающийся автомобиль, а затем он усмехнулся. Да так пугающе, что даже многое повидавшему Буйволу стало не по себе. Он прекрасно знал, кто так ухмыляется. Убийцы, бессердечные маньяки, давно забывшие про жалость и сострадание, а еще охотники, понявшие, что жертва попала в капкан. Из-за спины Ястребова выскочила какая-то странная тварь, то ли мелкая собачонка, то ли крупная кошка. Хотя нет, не кошка, у кошек не бывает панцирей, а еще их тела не блестят металлическим блеском. Тварь бросилась прямо под колеса, и с каждым мгновением она становилась все больше и больше. Затормозить Буйвол не успел. Машина на полном ходу врезалась в ставшую здоровенной тварь. Сработали подушки безопасности. На несколько секунд Буйвол, его товарищ Кулак и сидящий сзади орущий от страха очкарик потеряли связь с реальностью. А когда они снова начали соображать, то поняли, что барон Ястребов через разбитое стекло с любопытством заглядывает в салон. «Доброе утро. Как я понимаю, вы по мою душу. Вот он я. Поговорим?» Он снова улыбнулся. И впервые за много лет Буйвол почувствовал, что сегодняшний день может стать для него последним. Кто эти ребята, я не имел ни малейшего представления. Раньше с ними точно не встречался. Да и сами компашка у них подобралась интересная. Два накачанных быка с откровенно простоватыми рожами уличных решал, одеты в кожаные куртки, в карманах боевые артефакты, а в бардачке лежит пистолет, явно не родовая гвардия, кто-то из самых простых наемников. Ничего интересного, а вот субъект на заднем сиденье был полюбопытнее. Худой мужичок лет под 50, очки в половину лица, длинные волосы до плеч и крайне злой взгляд. Их босс? Нет, не похоже. Ауры лидера у него не было и в помине. Но, судя по всему, главным в этой машине все-таки был именно он. Пока они приходили в себя, черепах снова уменьшился и нырнул обратно в сумку. Если что, бросить его под колеса несущейся на всей скорости машины предложил не я. Этот стальной самоубийца вызвался сам. Иногда мне кажется, что этому гениальному технохакеру просто не хватает приключений. «Молодец», — шепнул я ему. «Заработал дополнительный энергокристалл». Благодарный питомец направил мне ответный ментальный импульс. В своем убежище забурчал что-то недовольное кыш, но я дракошу уже не слушал, потому что волосатый очкарик очнулся и сразу, без раскачки, принялся на меня орать. «Эй, ты что творишь? Зачем ты, тварь, испортил машину? Ты за это ответишь?» «Понял». Первые несколько мгновений я даже не понял, что он обращается ко мне. «Ты со своим быками сам в меня въехал, или так ушиб голову, что забыл?» Если так хочешь, запросто могу прочистить тебе мозги. Захотелось вытащить идиота из машины и выбить из его тупой башки все глупости. Но я сдержался. И не потому, что внезапно преисполнился благости и достиг просвещения Аки буддистский монах. Дело было в другом. Интуиция буквально кричала, что все не так просто, как кажется, и надо оценить ситуацию. А интуицию я привык слушать. От моих слов волосатый только завелся. Что, угрожаешь мне, да хочешь меня ударить? Ну так давай, бей, урод. Покажи, что не только языком чесать можешь. А вот это было совсем странно. Я был хорошо одет, на пальце в лучах солнца сверкало баронское кольцо. Принять меня за простолюдина и начать соответствующе общаться было невозможно. А вот мой собеседник кольца благородного не носил. Он простолюдин, но наезжает на меня так, как будто он как минимум родной брат императора. Такие наглецы здесь, конечно, встречались. Вот только до таких солидных лет, как волосатый, они обычно не доживали. Нет, однозначно что-то происходит. Я активировал сенсорные способности и прошарил ими весь автомобиль. Оказывается, в салоне лежало несколько приличных медицинских артефактов и целый запас обезболивающего. А еще здесь работали видеокамеры, но не обыкновенные, которые я мог почувствовать за сотню метров, а куда более хитрые, прикрытые сложными маскирующими чарами. Обычные люди с таким набором в машине не ездят. Я ухмыльнулся. Теперь все понятно. Ну и кто вас таких продуманных послал, что нас никто не посылал? Волосатый тут же бросился в ответную атаку. Это ты, индюк гальюнный, расколотил нам машину. Да ты знаешь, что мои парни с тобой сделают, ты такое даже в фильмах ужасов не видел. Я покосился на сидящих на передних сиденьях бойцов, и что-то не увидел у них большого желания драться. Скорее даже наоборот, после того как я, даже не пошевелив пальцем, остановил несущуюся на полном ходу машину, у них резко пропало желание со мной связываться. Будь их воля, давно бы вдавили педаль газа в пол и слиняли куда подальше. Кажется, тот, кто их нанял, не потрудился объяснить, с кем им предстоит иметь дело. Следопыт, а разве этот человек не обозвал тебя обидными словами? Как и всегда, Кыш внимательно следил за событиями моей жизни. Ты прав, пушистый. Индюк, не самое обидное, что я слышал, но у меня как раз чешутся руки. Ускорившись магией, я рывком распахнул заднюю дверь. Волосатый очкарик даже понять ничего не успел, а я уже отвесил ему парочку крепких пощечин. Совет на будущее. Следи за языком. Пощечины были относительно мягкими, но рука мастера, как обычно, сработала безошибочно. Губа и нос волосатого оказались разбиты, из них сочилась кровь. Его это, кажется, только обрадовало. Бьешь как девчонка. Давай еще. Я окинул этого смертника взглядом. Ну и добавил ему еще. Усердствовать снова не стал. Так, пара легких хлопков. В конце концов, человек же сам попросил. Эй, ты чего делаешь? Один из здоровяков подошел ко мне и положил руку на плечо. Сдерживаться я не стал. Перехватил его руку, выкрутил побольнее и проскреб его пельменеобразной физиономией по боку машины. Второй боец понял, что без драки не обойдется, и дал по мне очередь из боевого артефакта. Я уклонился, приняв часть энергетических выбросов на стихийный щит, ну а затем метнул в него кинжал, только не как обычно, а рукоятью вперед. Она ударила бойца точно в лоб, раздался треск, магия вернула кинжал в раскрытую ладонь, а боец закачался и осел на землю. Он активировал щит, но все равно немного запоздал, сознание не потерял, но выглядел и чувствовал себя неважно. Волосатый вылез с заднего сиденья. Он хромал, был перепачкан кровью, но светился радостью. Как будто не по роже получил, а выиграл в лотерею. Вот и все, Ястребов. Попался. Он исполнил что-то вроде танца победителей, больше напоминающего конвульсию. Мы снимали каждый твой шаг, каждый твой удар. Теперь жди судебный иск. Да тебя раскатают за хулиганство, нанесение вреда здоровью. А уж какую огромную я потребую компенсацию, ты даже не представляешь. По волосатому было видно, такие аферы он проворачивает не в первый раз. Но со мной его ждало только разочарование. А ты уверен? Не понял. Он потряс головой. Очнись, барон. Да в машине куча камер. Тебя сняли со всех ракурсов. Это стопроцентные доказательства. Об этом я и говорю. Ты уверен, что твои камеры еще работают? До волосатого начала доходить. Он судорожно сглотнул и бросился проверять спрятанные в салоне камеры. Ну и, конечно же, ни одна из них не работала. Ты как это сделал? Не ты, а ваше благородие. А сделал очень просто. Я сделал загадочный вид. Магия. Разумеется, магия тут и в самом деле была, но не моя, а черепаха. Как только я увидел камеры, исцеляющие артефакты и обезболивающие, тут же понял, чего эти ребята добиваются. Вся эта троица была профессиональными провокаторами. Они разводили людей на конфликт, снимали его на камеру и с помощью грамотного юриста оставляли человека без денег и репутации. Думаю, иногда даже доходило до реального тюремного заключения. Главную скрипку в этом бизнесе, разумеется, играл волосатый очкарик. Он провоцировал жертву и получал физические травмы. Для этого и требовались артефакты обезболивающие. Без них он мог просто не выжить. Парочка здоровяков ему нужна была только на всякий случай, в качестве подстраховки. Например, если клиент, которого они решили развести, чересчур увлечется избиением. Волосатый жалобно заскулил, но сдаваться не собирался. Ястребов, это еще не конец. Я найду свидетелей. Идея была здравая. Разбитая машина, потасовка использованием магии, все это должно было привлечь любопытных. И наверняка кто-нибудь из них согласился бы дать показания против меня. Волосатый снова просчитался. Вокруг, на всей улице, не было ни души. Это получилось не случайно. Я с самого начала понял, что без драки не обойдется. А так как не люблю, когда за мной наблюдают, то использовал ужас. Особая способность следопытов изначально не была рассчитана на большие расстояния. Поэтому я усилил ее магией. Конечно, держать ее на протяжении нескольких минут было непросто. Энергии я потратил столько, что ей можно было бы кормить кыша на протяжении недели. Зато результат был достигнут. Я полностью себя обезопасил, и теперь мог измываться над этой троицей так, как пожелаю. Они это тоже поняли. Сдаваться не собирались. Оба бойца ударили одновременно. Просто пальнули в меня из артефактов. Наверное, считали, что, не вступая со мной в рукопашный бой, у них больше шансов победить. Конечно же, они просчитались. Их артефактная атака была для меня детским лепетом. Я отразил ее щитом, затем ударил сам. Боевая техника была простой, но им большего и не требовалось. Их разбросало в разные стороны. Я обернулся, ища, куда делся волосатый. Тот поступил как типичный умный человек, не обремененный представлениями о чести. То есть попытался сбежать. Именно что попытался. Потому что пробежал всего несколько метров и вляпался в заранее поставленную мной ловушку. Причем ловушку не простую, а с небольшим электрическим зарядом. Чем больше он трепыхался, тем больше она его била. Я двинулся к нему неспешным шагом. Когда остановился около него, он был готов рассказать мне что угодно. Нас послал Шаров. Это юрист из Петербурга. Он велел нам ждать в машине и караулить барона Ястребова. Ваше благородие должно было выйти из магазина в плохом настроении. Я бы спровоцировал драку, и Шаров бы вас засудил. Ну, все как я и думал. Я задумчиво посмотрел на него. Что-то он разболтался. О чем я его сейчас не спрошу, он расскажет мне что угодно. Какой пароль твоего банковского счета? 9384. Карточка лежит в сумке в машине. Левый карман. Без запинки выдал он. Прошу, не убивайте. Я усмехнулся. Теория подтвердилась. А убивать я и не планировал. Все-таки это не калейдоскоп. В их задачи моя смерть тоже не входила. Для них я придумал другое наказание. Машина чья? Я кивнул на брошенный на обочине автомобиль. Моя. Провыл волосатый. Ошибочка. Теперь моя. Вмятина там небольшая. К вечеру исправь. Оформи все документы и подгони к поместью рода Ястребовых. Это понятно. Волосатый все понял. Ловушка настолько его потрепала, что он согласился бы с чем угодно. Прекрасно. Ну и по поводу того, что с вами будет, если сунетесь к роду. Вы все понимаете. Ведь понимаете. Все трое одновременно кивнули. Больше смысла возиться с ними не было. Я снял ужас и помчался к фамильному поместью. Было недалеко, и до него было проще добраться пешком, чем на такси. Мало мне было проблем с Истоминым. Он насылал на меня Волчарова, нанимал убийц. Теперь под меня начал копать и Шаров. Причем зашел со своих юридических штучек. Натравил на меня проверку, попытался собрать компромат. Нет, с ним я возиться не собираюсь. Разберусь сегодня же. И кстати, насчет компромата. Пока бежал, перебрал в голове все загруженные кэшем сведения. Интуиция подсказывала, что нужная информация у меня есть. Так и оказалось. Я хищно оскалился. Шаров этого еще не понимал, но он уже был у меня в руках. И таким образом, уважаемый суд, в соответствии с гражданским уложением, Сделка по передаче склада и земельного участка в собственность Максима Ястребова должна быть признана недействительной. Глава рода Шаровых закончил речь мощно и уверенно. Его логика была безупречна, а доказательная база полная и содержательной. И, разумеется, выступая, он ни разу не сбился. Его команда, состоящая из доверенных членов рода, зааплодировали. Разумеется, это не требовалось. Но они знали, глава рода любит потешить свое эго. Судья, восстанавливая порядок, ударил по столу молоточком. Повернулся к застывшей в другой стороне зала суда Лиди. «Сторона защиты. Ваше слово. Барон Ястребов не явился?» «Нет, уважаемый суд. Я буду выступать без него». Лидия, как и всегда в суде, говорила смело и уверенно. Идеальная речь юриста с железными фактами. Старший Шаров смотрел на нее задумчивым взглядом. «А ведь девчонка хороша». Когда он только начинал ее обучать, он и подумать не мог, что она так усвоит все его уроки. В этом не хотелось признаваться, но Лидия была самой толковой из его детей. Если бы не ее характер, то он с удовольствием бы передал ей фамильное дело. И плевать, что она женщина. Для юриста не важен пол, только навыки и стальной характер. А этого у девчонки не отнять. Пусть выступала она отлично, глава рода Шаровых знал, ее позиция обречена. Барон Ястребов оскорбил его на вечере искателей. Отплатить ему ответным оскорблением стало для Шарова делом чести. И он разыграл свои любимые карты. Его команда нашла слабые места Ястребова. Бизнес рода, буйный характер и любовь к дракам. Он натравил проверки и обеспечил слежку. По этим вопросам ему как раз должны были вот-вот отзвониться. Даже странно, что еще нет доклада. Все давно должно было закончиться. А еще старший Шаров узнал про сделку по покупке склада. Зачем Ястребову понадобилась эта гнилушка, Шарова не интересовало. Его люди нашли в сделке изъяны и организовали срочное судебное заседание. Сейчас Шаров наслаждался моментом. Ястребов вот-вот потеряет то, что ему дорого, а он будет смотреть на него и улыбаться. Лидия эффектно закончила речь. Судья мрачно окинул всех присутствующих взглядом. 15 минут для принятия решения. Стороны вышли в коридор. Готовься к потере единственного клиента. Глава рода усмехался, глядя Лидии в глаза. Вы проиграли. Твой Ястребов потеряет все, и он это чувствует. Даже на заседание не явился. Тут в коридоре раздались уверенные шаги. Шаров обернулся. К ним уверенной походкой шел Максим Ястребов, немного взлохмаченный и очень злой, а еще почему-то ухмыляющийся. В руках он сжимал какие-то папки с документами. Странно, по его расчету, он должен быть в Сочи, разбираться с делами рода. Неужели где-то произошла ошибка? Впрочем, наплевать, дело все равно сделано. А, Максим, пришли поздравить нас с победой? Шаров его не боялся, несмотря на всю свою мрачную славу здесь. В суде, юнец ему ничего не сделает. Через 15 минут ваш склад перестанет быть вашим. Ястребов остановился рядом с Лидией и улыбнулся. Старший Шаров и толпящиеся за его спиной младшие члены рода непроизвольно отступили. Это улыбка. Так улыбаются только победители. Ошибочка, граф. Через 5 минут ты зайдешь в зал заседания и заберешь свое заявление. И почему я, интересно, должен так сделать? А вот почему. Ястребов распахнул папки с документами и начал читать. И каждое его слово звучало для Шарова как приговор. Дача взятки. С фотографиями. Подтасовка доказательств. Со свидетельскими показаниями. И мое любимое, покушение на убийство. Тут, правда, без доказательств. Но это уже и не важно. Компромата тут столько, что хватит на десяток тюремных сроков. Господин Шаров, а что это вы так побледнели? Глава рода Шаровых и в самом деле был бледным. Да он на ногах держался только потому, что опирался на одного из своих сыновей. Значит, я попал в точку. Собственно, в этом я и не сомневался. Мысль использовать валяющиеся без дела папки с компроматом адвоката Нестерова пришла мне в голову внезапно. Его коллекцию компромата я отобрал уже достаточно давно и успел только бегло пролистать. Ну и дать кэшу для загрузки мне в голову, разумеется. И сейчас представилась возможность его применить. Покопавшись в памяти, я нашел там несколько упоминаний графа Шарова. Как и ожидалось, дела он вел сомнительными методами. Взятки, шантаж, мошенничество, угрозы. Полный набор. И Нестеров не просто все перечислил. Он достал доказательства, оригиналы фотографии и показания с подписями. Это уже были не просто слова, а полноценные доказательства. И Шаров понимал, если я захочу, то запросто могу разрушить его карьеру. Ну и заодно упрятать за решетку. Какой-то у меня получался сегодня день угрозы и шантажа. Но что поделать, я не позволю врагам меня кусать и буду бить в ответ их же оружием. Хорошая попытка, Ястребов. Старший Шаров взял себя в руки. Но ты не учел, что нас много, а документы в одном экземпляре. Сейчас мы. Его дети поняли его с полуслова. Ко мне шагнули двое его сыновей. Крупные широкоплечие амбалы. Папка мгновенно исчезла из моих рук. Здоровяки непонимающе заморгали. Я усмехнулся. Когда требовалось, Кыш работал очень быстро. Например, мог стащить в свое убежище абсолютно что угодно. И никто бы не понял, что происходит. Все доказательства в надежном месте. Достать их вы не сможете. Так что предлагаю договариваться. Иначе документы окажутся где им следует. Старший Шаров не случайно так долго работал по профессии. Риски он оценивал мгновенно. И сейчас он понял, пора отступить. Не говоря ни слова, он зашел в кабинет судьи. Я отказываюсь от иска. Ему стали задавать вопросы, а я повернулся к Лиде. На каком основании он вообще хотел отобрать мой склад? Ты не оплатил покупку, тихо ответила она мне. В смысле не оплатил, там же надо по графику, частями. Именно. И ты пропустил первый платеж. Это основание. А я тебе напоминала. Сожри, Василиск, местные законы. Ненавижу бессмысленные трудности. А Лидия и в самом деле напоминала. Только я все откладывал на потом. Вот и попал. Все, Максим, иск отозван. Довольны? Шаров вышел из кабинета. Вполне. Как ни странно, но Шаров выглядел спокойным. Наверное, за годы научился в том числе и проигрывать. Он вообще был достаточно гибким человеком. Не удивлюсь, что если сейчас скажу, что хочу стать его клиентом, он мгновенно согласится. Для такого, как он, принципы ничего не значат, только деньги. И ради них он готов засунуть деньги и принципы куда подальше. Вместо глава рода Шаровых повернулся к Лиде. С Ястребовым я ничего сделать не могу, а вот с тобой имею право. Шаров оскалился. Властью, данной мне силой предков, я отлучаю тебя от рода. По коридору пронесся сквозняк. По законам империи глава рода мог отлучить его члена от поддержки рода. Имя оставалось при ней, но вот пользоваться защитой рода и его поддержкой Лидия больше не могла, так же как его деньгами и преимуществами. Лидия перенесла новость спокойно. Наверняка давно к этому готовилась. С большим удовольствием. Давно пора. Шаров-старший скрипнул зубами. Его явно бесило, что дочь не стала даже пытаться его переубедить. Он бросил на нас последний взгляд и в сопровождении своей свиты покинул суд. Максим, потрясающая работа. Лидия удивленно на меня посмотрела, хотя это не очень честно. Настоящие юристы не используют компромат. Вот как раз настоящие и используют. Я хмыкнул. И вообще, в этом не было ничего сложного. Ты и так сделала, что могла. Кстати, из-за этого отлучения у тебя не будет проблем, не очень приятно, честно призналась девушка, но я справлюсь, и ты в этом не виноват, к этому давно все шло, если понадобится помощь, обращайся, обязательно. Переговариваясь, мы вышли из суда. По пути Лидия спросила, как я умудрился так быстро переместиться в Питер из Сочи. Я промычал какую-то чушь, но Лидию ответ устроил. Наверное, она поняла, что лучше не доставать меня вопросами. Все ей расскажу, когда буду готов. Мы вышли из суда вместе. Лидия прыгнула в свою старую машинку, которая, фырча мотором, унесла ее прочь. Я же облегченно выдохнул. Насыщенный вышел денек. Не ожидал такого. Возвращаться обратно в Сочи было лень. Хотелось отдохнуть. Да и род, надеюсь, с проблемами сможет справиться и без меня. Поэтому мы с Кышем отправились перекусить в ближайшие кафе. А когда мы пополнили силы, я пошагал в академию. Все, чего я хотел, немного расслабиться, и наконец-то как следует отоспаться. Как обычно, все пошло наперекосяк. Стоило мне перешагнуть порог и оказаться на территории Академии, как я почувствовал, что вокруг меня начинает расти концентрация энергии. Пара секунд, и вокруг меня бушевал настоящий энергетический смерч, и я знал, в чем дело. Сожри меня, пещерный тролль, но я сам принес в Академию настоящую бомбу. Глава 10. После боя в штабе калейдоскопа я ушел не с пустыми руками. Как следует обшарил тайники бесцветного и разжился множеством артефактов. Вот только поступил я с ними в своем типичном стиле. Совершенно наплевательски бросил их в сумку искателя и забыл. Толком не осмотрел, не разложил и уж тем более не принял меры по предотвращению угрозы. В свое оправдание могу сказать, что у меня на это просто не хватило времени. Прошло чуть больше суток, и я успел несколько раз подраться, победить в суде, найти нового следопыта. Да много чего успел. При таком графике погрузиться в изучение новых артефактов не было никакой возможности. А сделать это следовало. Хотя бы потому, что некоторые артефакты точно были очень мощными и обладали неизвестной мне силой. Я же таскал их в сумке и ни о чем не волновался. Ну вот и поплатился. Лежащий в сумке артефакт продолжал работать. Что именно это такое, я пока не понял, но возникший вокруг меня энергетический смерч нарастал с каждой секундой. По земле побежали трещины, воздух накалился, а декоративные кусты, растущие вдоль входной аллеи, вспыхнули красивым синим пламенем. «Ваше благородие, вы что делаете?» Из будки у входа в академию выскочил перепуганный охранник. «Защитные артефакты с ума сходят. Да ничего я не делаю. Сам, знаешь ли, удивлен. Он мне, конечно, не поверил. Что бы вы ни делали, немедленно прекратите». В общем и целом, он был прав. Требовалось срочно что-то делать. Если не потороплюсь, то есть риск, что вокруг меня образуется настолько мощный энергетический фон, что меня просто раздавит. И никакие защитные артефакты и драконий щит не помогут. Решать свои проблемы на глазах у охранника я не собирался. Времени бежать в комнату или в другое тихое место не было, и я бросился в цветущий в паре метров от меня цветник. Не ахти какое прикрытие, но хоть что-то. Ваше благородие, ну вы куда? Меня же садовник убьет. Охранник страдальчески вздохнул. Не перестанешь вздыхать, это вместо него сделаю я. Быстро и с гарантией. Охранник угрозу понял. Причитать не перестал, но бормотать продолжил тише и в стороне. Я же тем временем начал рыться в сумке. Побросал на землю кучу ненужных артефактов и только в самом конце вытащил тот, что требовалось. Ну конечно, мог бы и сразу догадаться. Усиливающий артефакт, который использовали белый и черный, вибрировал в моих руках. Вокруг него вращались невероятные потоки энергии. Стоило мне его коснуться, как по коже пронеслись электрические искры. Я не удержал его и выронил. От удара в земле образовалась ямка где-то в метр глубиной. Я прикрылся щитом кыша и не пострадал, но землей все равно присыпало прилично. Ничего выдумывать я не стал. Выхватил из сумки аннигилятор и активировал, направив его силы на работающий усилитель. Потоки энергии начали постепенно уменьшаться. Пара минут, и все было закончено. Энергия продолжала вибрировать в усилителе, но больше не грозило мгновенным взрывом. Я с облегчением выдохнул. Разумеется, с этой штукой нужно было поработать, но только не в цветнике. Сейчас выберусь отсюда и как следует его изучу. Стоило мне выбраться наружу, как я буквально нос к носу столкнулся с Ростоцким. Так увлекся подавлением усилителя, что не заметил его приближения. Ястребов. Глаза заместителя ректора сверкали гневом. И почему я не удивлен, что это снова ты? И я рад вас видеть, Всеволод Ростиславович. Я беспечно улыбнулся. Артефакты, включая усилитель, я успел запихнуть в сумку. И сейчас очень надеялся, что граф не сумеет уловить исходящую от них энергию. И вообще, на вашем месте я бы поберег здоровье студентов. Что? Ростоцкий удивленно заморгал. Ястребов, какое еще здоровье? То, которое у нас одно единственное. Бродите по академии, неожиданно выскакиваете на честных учащихся. Тут и нервный срыв словить недолго, да и кричите громко. Того и глядишь, будет разрыв перепонок. Я сам понимал, что, возможно, напрасно это говорю. Все-таки Ростоцкий, уважаемый человек, граф, но такой уж у меня характер. Не могу не подколоть человека. По покрасневшему лицу Ростоцкого было видно, он вот-вот взорвется. Но он сдержался. Ястребов, не заговаривай мне зубы. Приборы зафиксировали сильнейший выброс энергии. Я тут же поспешил сюда и, как и всегда, встретил здесь тебя. Совпадение. Я пожал плечами. Совпадение, и это тоже. Ростоцкий ткнул пальцем куда-то мне за спину. Я обернулся. Шикарный цветник горел. В стороне, дико матерясь, носился садовник академии. Он пытался спасти умирающие цветы, но не знал, как подступиться к огню. Кажется, усилитель сработал мощнее, чем я ожидал, но вину я признавать не собирался. Если начнут допытываться, то ко мне может возникнуть много непростых вопросов. А если меня свяжут с артефактами бесцветного, то я и вовсе окажусь в неприятностях по самые уши. Да мало ли от чего он загорелся. Я чист перед законом. Я почувствовал, как Ростоцкий прощупывает меня магией, пытаясь обнаружить остаточные проявления артефактов. На всякий случай я набросил на сумку ловушку. В результате уверен не был, но ловушка смогла подавить энергию усилителя. Ростоцкий пару секунд побуравил меня взглядом и отвернулся. К нему подскочил садовник. «Ваше сиятельство, там же бесценные розы, уникальный императорский сорт, ведь сгорят». Ростоцкий фыркнул и, подойдя к цветнику, использовал водную технику. Огонь не сдавался, продолжая пожирать кусты один за другим. Хм, а пламя явно необыкновенное. Чутье следопыта подсказывало, что огонь был порожден не стихией, а особым энергетическим зарядом, и подавлять его надо было соответствующим образом. Я встал рядом с Ростоцким и использовал водную стихию, но на самом деле вода была лишь прикрытием. Пытаясь не засветиться, я использовал аннигилятор. Это помогло. Пламя начало медленно гаснуть. Сильная техника. Ростоцкий уважительно кивнул. Действие аннигилятора он не почувствовал. Фамильное? Ага. Жутко секретное. Больше я задерживаться не стал. Пока меня не обвинили еще в чем-нибудь, пошел к жилым корпусам. Спиной чувствовал взгляд Ростоцкого. Наверняка вопросов ко мне у него только прибавилось. Но я на его счет не волновался. Пусть он и работал на ректора, интуиция подсказывала. Баринову он рассказывает далеко не все. Он об этом не говорил, но я точно знал. Он хорошо запомнил вечер, когда на академию напал калейдоскоп. Мы с ним действовали одной командой, и только благодаря моим стараниям никто не пострадал. Если бы не моя помощь, то Ростоцкий, не сумевший обеспечить охрану академии, так легко бы не отделался. Впрочем, если подумать, то, если бы не я, то калейдоскоп бы и вовсе сюда не пришел. Я не стал забивать голову ненужными мыслями. Что было, то было. Надо жить настоящим и не думать о прошлом. В комнате столкнулся с Алмазовым. Он начал расспрашивать, где я был и почему пропустил занятия. Пришлось отболтаться какими-то неубедительными отмазками. Алмазов наверняка понял, что я говорю неправду, но виду не подал. Зато, как и всегда, предложил потренироваться. Впрочем, тренироваться я и в самом деле планировал, но лишние глаза мне были совсем не нужны. Приняв душ и перекусив, я отправился на заброшенную тренировочную площадку. Там я бывал уже не раз и твердо знал, ни камер, ни следящих артефактов там не было. Мне никто не должен помешать. На всякий случай я все равно поставил несколько ловушек и сигнальных техник, и только после этого приступил к изучению артефактов бесцветного. Улов и в самом деле оказался солидный. Как я заметил с самого начала, боевых артефактов у бесцветного не было. Его специализацией была ментальная магия. С человеческим разумом он мог сделать что угодно, но обычного оружия не использовал. Ни магического, ни холодного, ни огнестрельного. Только собственный разум. И запас небоевых артефактов был выдающимся. Я обнаружил целых 3 отличных маскирующих артефакта высочайшей мощности из дюжину защитных медальонов, частично блокирующих воздействие враждебной магии. Был здесь и артефакт дальновидения, позволяющий наблюдать за любым объектом на расстоянии до 5 километров. А еще я нашел целую россыпь артефактов, усиливающих интеллектуальные способности. Если их грамотно использовать, то через некоторое время можно стать намного умнее. Однако, неплохой эффект. Будь у меня такая возможность, с удовольствием бы подарил их нескольким персонажам. Дополнительные мозги им точно не помешают. Из кабинета бесцветного я взял не только артефакты, но и книги. Не какие-нибудь новомодные брошюрки, а старинные фолианты в кожаных обложках. Я пролистал ветхие страницы. Это были книги по ментальной магии высшего уровня, а также пособия по истории. Подумав, отложил их в сторону. Без сомнения, книжки редкие и очень полезные, но только не по моему профилю. Придется их продать, и желательно за хорошие деньги. Также я решил поступить и с прихваченными драгоценностями. Их было немного, все убиралось буквально в одну ладонь. Украшать себя, не мой стиль, тоже пойдет на продажу. Как и ожидалось, самым сильным артефактом оказался усилитель. Внешне он выглядел неприметно. Сантиметров 20 в длину, металлический, с полированной черной поверхностью. Форма непонятная, какой-то изломанный конус. Состоит из 2 частей, которые не теряют своих свойств по отдельности. Ничего особенного. Зато энергию он впитывал буквально отовсюду. Из воздуха, из земли, из попадающего на него солнечного света, из находящихся рядом артефактов. Именно поэтому он едва и не взорвался. Пока усилитель лежал в моей сумке, он понемногу впитывал энергию других артефактов и зарядился выше всех возможных пределов. А когда я оказался в академии, это его и вовсе перегрузило. Все-таки академия – необычное место. Концентрация магии и артефактов здесь дикая. Даже древние стены, и те пропитаны чарами до последнего кирпичика. Я использовал дар следопыта и как следует к нему пригляделся. Часть энергии я выкачал из усилителя при помощи аннигилятора. Но этим я всего лишь соскреб излишки. Основная часть энергии все еще была в нем. Оставалось понять, как ее использовать. Все-таки черный и белый благодаря этой штуке сумели стать одними из сильнейших бойцов империи. Что, если и у меня получится? Я никогда не относился к тем парням, которые много говорят и мало делают. Наоборот, мне всегда нравилось нырять в дела с места и с головой. Поэтому я сразу приступил к экспериментам. Я начал работать с усилителем так же, как и с любым артефактом до него. То есть просто потянул из него энергию и попытался ее направлять. Это оказалось ошибкой. Энергия из артефакта оказалась дикой и неконтролируемой. Она ударила меня, отбросив в противоположный край тренировочной площадки. И не просто отбросила. Энергия распределилась по моим энергетическим центрам и мгновенно их перегрузила. Я потерял сознание прямо в полете. Обязательно бы травмировался, если бы Кыш вовремя не прикрыл меня своим щитом. Когда секунду спустя я очнулся, то обнаружил, что Кыш и Черепах сидят напротив и с любопытством меня разглядывают. Прямо как зверушку в зоопарке. «Ребята, вы что делаете?» «Да вот, следопыт, гадаем, как быстро ты убьешься этой штукой», — оскалился мой дракончик. «Вот ведь мстительный зубастик. Я столько раз его подкалывал, что он тоже решил не упускать шанс позлорадствовать. Не дождешься, крылатый, вы оба не дождетесь. Сейчас я эту штуку покорю». Вторая попытка оказалась не более удачной, чем первая. Меня снова шибануло энергией, но в этот раз не отбросило, но прижгло так сильно, что задымилась кожа. После этого я взял перерыв, выпил водички, прикинул варианты и решил действовать по-другому. Теперь я не пытался контролировать энергию усилителя. Я подключался к ней, позволяя распределяться по моим энергетическим каналам. Никакого подчинения. Пусть действует, как считает нужным. Этот подход сработал. Собранная усилителем энергия курсировала по моим каналам. И это были не случайные передвижения. Я чувствовал, энергия их изменяла. Каналы становились шире и сильнее, связи между ними укреплялись. Источник под солнечным сплетением тоже ожил, магия потекла по венам быстрее обычного. Подействовало это и на мои энергетические запасы. Они и без того были приличных размеров, но теперь стали еще больше. В первые секунды меня охватил настоящий восторг. Неужели все так просто? Все, что мне требуется, это расслабиться и дать усилителю за пару часов превратить меня в супермага и машину для убийства. Оказалось, что все намного сложнее. Усилитель действовал быстро, но его эффект был накопительным. Каналы уплотнились и расширились, да и запасы энергии расширились. Но совсем не намного. Для того, чтобы эффект был заметным, нужно было использовать усилитель постоянно. И просто стоять рядом с ним или носить в кармане было недостаточно. Если я хотел добиться максимального усиления, на работе артефакта нужно было сосредотачиваться, следить за его воздействием, стимулировать нужные каналы, прокачивать энергию. Это было непросто и само по себе превращалось в изнурительную тренировку. Но когда меня это останавливало, белый и черный стали такими сильными не за одну ночь. Значит, и у меня терпения точно хватит. Первая тренировка продлилась часа три. Когда я наконец-то успокоился и спрятал усилитель в сумке, то почувствовал себя изможденным. Раньше я думал, что настолько вымотать могут только физические упражнения. Оказалось, что я просто не сталкивался с развитием магического потенциала. Этим я не ограничился. Про тело я забывать тоже не собирался. Устроил себе мощную комплексную тренировку и даже поспарринговал с всегда готовым к бою Алмазовым. Когда наконец перестал себя мучить, взял мобифон и заметил кучу пропущенных звонков от отца. Точно. Как раз закончился первый рабочий день новых магазинов рода. Наверняка отец хочет поделиться со мной новостями. Я нажал на кнопку приема вызова и оказался буквально оглушен радостными криками отца. «Максим, мы это сделали, сделали. Ты представляешь, результаты потрясающие». На фоне раздавались громкая музыка, веселые голоса и звон бокалов. Кажется, отец так вдохновился первой за долгое время коммерческой удачей рода, что позволил себе как следует отпраздновать. И правильно, хорошая работа не должна оставаться без вознаграждения. Рад, что получилось. А теперь расскажи подробнее. Отец рассказал, что после ухода проверяющих магазины еще какое-то время пустовали. Покупатели боялись туда заходить. Юрий уже начал волноваться, когда покупатели рванули в новые магазины за первыми покупками. Цены у нас были приятными, товары интересными, а дизайн – ярким и запоминающимся. Так что выручка за первый день и в самом деле оказалась приличной. Максим, а знаешь, что самое любопытное? Уж не знаю, как так вышло, но вся наша техника оказалась какой-то особенной. Я насторожился. Что ты имеешь в виду? Все покупатели заметили, что экраны у наших телевизоров работают немного четче, чем у таких же моделей в других магазинах. У компьютеров производительность чуть выше, а уж как пылесосы сосут пыль, я и вовсе молчу. Он продолжал расписывать технические чудеса, а я тем временем послал мысленный импульс черепаху. Тот гордо подтвердил все мои догадки. Занимаясь настройкой техники, он не только исправил недостатки, но и немного улучшил наши товары. На значительные улучшения ему не хватило силы и энергии, но и то, что он сделал, заметно выделило нас среди конкурентов. «Ты вообще когда-нибудь перестанешь меня удивлять?» – спросил я металлического питомца. Тот только пожал плечиками, мол, и сам не знаю, но надеюсь, что никогда. Распрощавшись с отцом, я созвонился с Артуром. Он и его консультанты держали руку на пульсе бизнеса рода, так что купец знал такие цифры, которые были неизвестны даже отцу, и его реакция была более сдержанной. В целом, показатели первого дня и в самом деле отличные, но могло быть и выше. Посещаемость в пределах средних прогнозов, персонал не успевает обслуживать все заявки, а еще реклама не полностью попала в целевую аудиторию. Это все рабочие моменты, исправим. А вообще должен сообщить, что ты, Артур, очень душный человек, вздохнул я. Чего это душный ни разу и не душный, возмутился он, душный. Со стороны, знаешь ли, виднее, не умеешь радоваться моменту и как следует отдыхать. Тут я вспомнил, о чем давно хотел с ним поговорить. Кстати, я тут недавно разговаривал с одним очень талантливым поваром. Появилась идея сделать совместный ресторан. Про то, что обещал Василисе заняться открытием собственного заведения, я почти забыл. Зато вспомнил в самый подходящий момент. Артур внимательно меня выслушал. «Господин барон, задачка сложная, но шансы есть. То есть поможешь?» «Помогу, разумеется». Он ухмыльнулся в трубку. «Разумеется, за скромный процент. Ох ты, торгаш». Принимаю условия. На этом разговоре долгий день наконец-то был завершен. Я отправился в теплую постель и проспал до самого утра. Следующие 3 дня пролетели быстро и незаметно. Я каждый день тренировался в использовании усилителя, набирал физическую форму и спарринговал с Алмазовым. Мои магические способности и дар следопыта продолжали расти, медленнее, чем хотелось, но все равно достаточно быстро, не пропуская тренировок. Я пару раз смотался в Сочи и лично проконтролировал работу магазинов. Как и говорил Артур, была пара недостатков. Но в целом работа шла в штатном режиме. Даже немного лучше, чем планировалось. Нападать на род никто пока не думал. В Сочи я в свои прошлые визиты умудрился запугать всех, кого только можно. Да и Степан с гвардией работали отлично, пресекая все провокации в зародыше. Увиделся я и с Артуром. Мы душевно посидели, поговорили о бизнесе и распили на двоих бутылочку отличного виски. Обсудили мы идею ресторана. Пока только самые базовые моменты вроде кухни и локаций. Я даже познакомил Артура с Василисой. И у этой встречи появилось неожиданное последствие. «Какая знойная женщина!» – прошептал мне на ухо любвеобильный купец, когда девушка вышла попудрить носик. «Настоящая красотка!» «Так, давай сразу проясним. Обидишь, и я пересчитаю тебе все кости». По-дружески предупредил его я, он все понял, но к Василисе подкатывать не прекратил, наоборот, стал это делать еще серьезнее, я не был против, пусть делают, что хотят, взрослые люди, в конце концов, даже самому интересно, что из этого выйдет, а если Артур перейдет границы и обидит ее, то я ему не завидую, в целом идея с рестораном была вполне рабочей, проблема была только в деньгах, у Артура они были, но не вся сумма. А вот у нас с Василисой в этом смысле был полный швах. Открытие мы ненадолго отложили, и я как раз занялся финансовым вопросом. Через Артура продал книги и ювелирные украшения бесцветного, неплохо при этом заработав. Продал я и заметное количество имеющихся реликвий. Суммы получились приличные. Только я вложил их не в бизнес, а пошел и сразу, в один присест, оплатил полную стоимость склада. Теперь брешь была моей и только моей, и никто не сможет ее у меня отобрать. Чтобы быть уверенным на 100%, часть защитных артефактов бесцветного я использовал для защиты склада. Он и до этого был отлично защищен, а теперь и вовсе напоминал крепость. Усилил я и поместье Ястребовых с магазинами. Просто на всякий случай. А вот артефакты усиления интеллектуальных способностей у меня внезапно выпросил черепах. Отказывать я питомцу не стал, и теперь он повсюду рассекал, обвешанный артефактами со всех сторон. Как я понял, он использовал их силы для изучения земли и людей. Все-таки мы для него были чуждым биологическим видом. И, судя по его страдальческим глазам, понять нас ему было ой как непросто. Помимо учебы и тренировок, я успевал учиться в академии и не забывал про общение с товарищами. Лиза, Алмазов и Шаров всегда были где-то рядом. Мы регулярно виделись и переписывались. Денис при этом был достаточно мрачным. Известие об изгнании из рода Лидии сильно его расстроило, но он держался как мог. Только, кажется, что-то задумал. Вот кого я в последнее время не видел, так это Анастасию. Меньшова не ходила на занятия и не спала в своей комнате. Где она, никто не знал. На нее должно было быть наплевать, но ее исчезновение мне не нравилось. Ох, чувствую, она еще меня удивит. О чем я тоже не забывал, так это о Даре Плотника. Появление нового необученного следопыта меняло слишком многое, чтобы я мог оставить его в покое. Именно поэтому, как только срочные дела были решены, я отправился к нему. Пришло время сделать из Плотника настоящего следопыта. Глава 11. Домой Сергей Плотник вернулся поздно, практически в полночь. Для него это была типичная история. Он брался за любую работу, ходил во все рейды, что предлагала гильдия. Исключением были только совсем самоубийственные миссии. Они могли принести немного больше денег, чем обыкновенные. Но Сергей понимал, это слишком большой риск. Ладно, если бы он был один, тогда можно было отбросить сомнения и броситься навстречу приключениям. Но он был не один, и поэтому не мог позволить себе рисковать. А если с ним что-то случится, даже если он не погибнет, а получит травму, он какое-то время не сможет работать. Запасов и накоплений у них почти нет. Это будет равносильно голодной смерти. Так он рассуждал до вчерашнего дня. Сейчас в нем пробудился дар следопыта, и ему казалось, что он может изменить весь мир. Он распахнул дверь скромной квартирки в многоэтажке на окраине города. В квартире вкусно пахло, а его сестра, Лена, стояла у плиты. Он удивленно на нее посмотрел. Последние дни сестру снова мучила сильная боль, и она почти не вставала с кровати. «Ты что делаешь?» Плотник бросился к ней. «А ну немедленно иди в постель. Что хочу, то и делаю». Лена показала ему язык, но тут же скривилась от боли и начала падать. «Ой!» Плотник успел вовремя. Легко подхватил ее и посадил в специальное кресло. Попутно заметил, что поддерживающий ее спину артефакт почти разрядился. Да и вскрикнула она слишком громко. «Наверное, пора обновить запас обезболивающих».